Мы купаться. Мужчинам не подглядывать. Если кто этой просьбе не прислушается, то к тому другая просьба. Не обижаться. Сам виноват. Поспешно сбрасывая с себя одежду, заявила София. Ненадолго призадумавшись, она осторожно добавила. Хотя, Рао, может, ты за мной посмотришь? Побудешь сторожем, пока я купаюсь. Вдруг монстр какой нападет. Ты же не одна купаться будешь. Недоуменно откликнулся Альфар. Вообще, чем больше он общался с женщинами, тем меньше их понимал. Ну как, к примеру, с точки зрения нормальной логики, объяснить тот факт, что Ольга, последнюю неделю не прекращавшая стонать по поводу того, как ей хочется поскорее оказаться в нормальных, цивилизованных местах, где можно спать на кровати и мыться в ванной, сейчас вместо того, чтобы сделать последний рывок и ночевать в поселке, сама потребовала остаться около озера. Утро вечера мудренее. Чего на наш глядя в неизвестный поселок являться? Пока устроимся, то сё. Уже лучше завтра, с утречка. А переночевать можно и по-походному. Нет, в принципе, он был отнюдь не против. Действительно, явиться в поселок на рассвете, отдохнувшими и выспавшимися, было гораздо более оптимально, с точки зрения как безопасности, так и вежливости. Почему он так спокойно и согласился с предложенным сестрой планом действий? Но все же странно это. Да и София. Так ведь и не поговорил с Ольгой, что ее поведение означать может. Все времени как-то выкроить на спокойную беседу не удается. Вот и гадай, что она этой просьбой об охране сказать хотела. Будь она одна, еще можно было бы догадаться. У дроу это обычная часть ухаживания и сватовства. Юные матроны дают возможность избраннику оценить тело возможной жены. А поведение Софии с момента попадания в этот мир почему-то все больше и больше походило на действие какой-нибудь дроуэсы. Но что подобное приглашение означало в данном случае, когда кроме самой Фи в озере будут плескаться еще три девушки, в том числе и его сестра, те же дроуэсы от века были невероятно ревнивы и всеми силами препятствовали своим избранникам в общении с другими девушками. Впрочем, в который раз напомнил себе Рау, София не дроуэса, она человек. И как бы ее поведение не смахивало на действия представительницы народа, с которым у Альфар имелся древний союз, не следует мерить ее теми же мерками. В очередной раз решив не забивать себе голову, но при первой же возможности переговорить наедине с сестрой, он отошел к костру и принялся помогать драконидам в разбивке лагеря. Со стороны озера, скрытого от взгляда густой порослью высоких кустов, доносились веселые взвизгивания резвящегося в воде девчат. Внезапно, невдалеке раздался тихий хруст, какой бывает, если кто-то неосторожно наступит на сухую ветку. Альфар настороженно повернулся. Это не мог быть кто-нибудь из его отряда. Все они, за исключением девушек, находились перед ним, занятые разбивкой лагеря. Не мог быть это и какой-нибудь мутант. Привычка устанавливать круг чистоты при любой более-менее долгой остановке уже намертво въелась в плоть и кровь путешественников. Впрочем, идущие к ним, похоже, не скрывались. Вот вновь треснула ветка. Вот кто-то споткнулся, нелицеприятно откомментировав попавшийся под ноги камень. Занятый установкой палатки шестаков, как-то странно дернул головой, и его спецназовцы немедленно рассредоточились по поляне, держа оружие под рукой, но при этом старательно изображая занятость на обустройстве лагеря. Перехватив два настороженных взгляда, один от капитана Гаммы, второй от Криона, Рао слегка покачал головой. Судя по звуку шагов, к лагерю приближались всего лишь трое, да и не стали бы подкрадывающиеся враги трещать ветками и материться, споткнувшись. Вскоре гости вышли к костру. Ими оказалось троица тетридов в чрезвычайно замызганной и порванной одежде, больше напоминающей лохмотья. При виде их Рау едва удержал изумленный вздох. За время пребывания в Махлау он уже привык, что составлявшие большую часть измененных тетриды крайне не любили покидать пределы относительно безопасных территорий за защитным кругом. Хорошие и умелые работники, трудолюбивые пахари, замечательные ремесленники. Тетриды не отличались высокой скоростью движения, большой физической силой или какими-нибудь необычными способностями. Их короткие ноги не позволяли выдерживать высокого темпа ходьбы, и в связи с этим при перемещении в пустоши они просто становились обузой для отрядов искателей и легкой добычей для нападающих монстров. Да и обычные для этой расы чрезмерная обстоятельность, осторожность и нерешительность делали их совершенно никудышными бойцами и охотниками. Так что путешествовать вот так, всего лишь втроем, не имея при себе никакого видимого оружия, Рау искренне удивился, как эти ребята смогли добраться до их лагеря. Впрочем, было похоже, что эта троица сама великолепно понимала всю опасность своего положения. По крайней мере, облегченно-радостный вздох, синхронно вырвавшийся у всех при виде костра и хозяйничающих около него драконидов Криона, был явно очень искренним и весьма громким. Как, в общем-то, все, что не делали представители этой расы. «Что у вас за шум такой?» — немедленно раздался из-за кустов голос Софии. «У нас гости», — откликнулся Рао. «Дорогие или незваные?» — потребовала уточнения девушка. Кусты зашевелились, там явно происходило скоростное одевание дамского клуба. «А это мы сейчас и выясним», — пообещал эльф, поворачиваясь к титридам. «Ну, с чем пожаловали?» — хмуро поинтересовался он у жмущихся к костру смущенных гостей. «Передать приглашение Совета Великомудрых Старейшин Форт Анест посетить блистательный город Кордель», — заученно ответил один из них, одетый чуть менее обтрепанно, чем пара его товарищей.